Валюш, привет. Алло. Чего тебе? Привет, моя родная. Как дела? А тебе что? Вань, ну ты как всегда. Агрессивная, ни с кем не разговариваешь, не делись информацией. Чего, Вань, делаешь? Тебе что до старухи? Вань, а ты на подписку будешь скидываться? Чего? На подписку скидываться будешь? Чего подписывать? На подписку скидываться. А? На подписку скидываться. Не поняла. На подписку скидываем все по 70 рублей. Всем подъездам. Что за подписка? В скайпе. А? В скайпе. Какие подписки, хуй? Подписка на скайп. Это Европа и Москва. На что я подписываться не собираюсь? На Москву, ты чё? Чтоб телефон у тебя работал. Ни в какую хуйню я участвовать не собираюсь. Да ну. Порнография ещё снималась? Чё ты так говоришь-то стал, что ты ебёным от нихуя не разберёшь? Ну ты же раньше в молодости в порнографии снималась. Где снималась? В порнографии. Актрису, что ли, ебёна мать? Я говорю про порнуху. Иди ты нахуй со своей порнухой. Валя, ну чё ты? Ну ты сама рассказывала, что у тебя молодость была весёлая. Нихуя не... Я училась, блядь, два института окончил, чё ты несёшь, ёбаный? Нет, подожди, ты говорила, что вот училась, закончила там школу, пошла работать кочегаркой. Потом пошла... Иди нахуй, ты сам, блядь, кочегар! Какой кочегарка, ёбаный в рот! Да, потом... Я в издательстве все работала на Брежнева! Какая кочегарка, блядь! Ну, сама сказала, что работала. Иди ты нахуй, выдумщик, ёбаный! Какой я выдумщик? Если бы я и работала, хуй бы сказала! Кому? Тебе! Да ладно! Всем рассказала в подъезде. Что я ёбнулась, что ли, ходить по подъезду рассказывать, я кочегарка, да? Да. Ты что, охуел, блядь? Нет. Охуел, иди лечись нахуй! Валь,